приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Вот. Сегодня я снова один, потому что Даня занят очень важным делом. Он вам рекомендует, да, всем пройти курсы тактической медицины. И вот он говорит вам, да, и сам проходит курсы тактической медицины. То есть он, что посоветовал подписчикам, то и делает сам. Да, вот я думаю, что он... Сегодня у него крайний день изучения, значит, всех этих приколов. И он потом нам сам расскажет, понравилось ему или не понравилось. Он был тоже у наших друзей. Но, значит, когда он появится сам, он все нам расскажет. Вот. Сегодня тоже такая небольшая, значит, выходная ЦИПСа. И вот важно, да, в прошлой ЦИПСе я сказал, значит, в конце об этом. Сегодня я скажу. Значит, в начале, да, мы видим, что новый министр обороны отреагировал на, значит, шум в Инстаграме, да, когда начали все писать о том, что погибли, значит, ребята, которые, ну, скажем так, возможно, ну, я, честно говоря, вот я когда начинаю на эту тему говорить, я, конечно, в ужасе. Я вот вспоминаю сразу их видео, вот у меня их видео перед глазами становится, да, и я понимаю, что люди понимали, что они погибнут, да, и они себя на видео так спокойно вели, что вот, ну, ты понимаешь, что, ну, какие-то, ну, то есть странные люди, да, вот никаких эмоций, ну, странные в плане чего, да, что они там говорят о долге, что вот мы будем выполнять все равно боевую задачу, хотя знаем, что она самоубийственная и так далее, да, и вот ты, ну, вспоминаешь их лица на видео, да, и, конечно, ты немножко в шоке, да, но тем не менее, хотя ты, в принципе, уже видел, значит, все, там и уже удивляться тебе нечему, да, но тем не менее, да, вот такие вот видео, они на самом деле очень, скажем так, цепляют. Вот, но Гуден и Эрнест, да, значит, все-таки дошло до руководства, и новый министр обороны отреагировал на ситуацию, да. Конечно же, там те люди, которых назначили выполнять эту задачу, они могут ее выполнить по-разному, да, могут просто провести проверочку и все на этом закончится, а могут захотеть разобраться в ситуации, да, и, собственно говоря, разобраться с ней, потому что сигналов поступает очень много, и там явно, что, ну, просто кого-то поругать или, скажем так, объявить взыскание, этого мало будет, да, там надо более кардинально принимать меры. И, кстати, если все увидят, что действительно эту ситуацию довели до логического завершения, в других подразделениях, возможно, где происходит то же самое, и подписчики нам пишут, что происходит то же самое, и там, возможно, увидят реакцию самого высокого руководства армии на эту ситуацию, там, возможно, хотя бы на немножко или хотя бы на короткий срок люди немного успокоятся, приземлятся, да, не будет твориться подобный произвол, да. А может быть и нет, да, но тем не менее, если до них не дойдет это, да, но все равно нам будут писать подписчики, и мы все равно как-то будем взаимодействовать, значит, с властями, с Министерством обороны, неважно с кем, главное доносить ситуацию эту негативную, да, и чтобы принимались какие-то решения. Почему? Потому что это, я напрямую скажу, что это напрямую влияет полностью на победу и на, значит, боеспособность. То есть это деморализует бойцов. Да? Это люди вот пишут, которые, когда эта ситуация всплыла, люди пишут, а как теперь идти на контракт? Да? То есть это напрямую влияет на боеспособность. Поэтому, конечно же, все сигналы надо отрабатывать и, значит, применять меры. Я вот удивлен, почему опять доходит до первого лица, там, да, в служб, ведомства, да, и вот только после этого, значит, принимаются какие-то меры. Почему на местах люди не принимают меры и потом не докладывают, что все, мы уже разобрались, нет, вот должно как-то дойти до кого-то, вот сверху там дошло до первого лица, да, он кого-то пнул, и вот только тогда начинает все, значит, работать. Удивительно просто, да. Но все равно То, что министр обороны отработал, прочитал это все, ему доложили, и он принял решение какое-то, как разобраться с этой ситуацией, все равно за то, что он заметил, надо сказать большое спасибо. Да? Надо вот, значит, ввести такую практику. Вот я не знаю, на других каналах я не знаю, но вот на нашем канале мы такую практику введем. Да? Если вот мы там все, не говорю наш телеграм-канал, все телеграм-каналы кричат, да, что-то постят, и вот наверху какая-то служба, какое-то ведомство там услышало, приняло меры, да, вот, значит, нам надо говорить тоже в ответ спасибо людям, да, за то, что они видят и реагируют. Так, идем дальше. Значит, ну, понятно, что все уже понимают, что даже, значит, наши противники понимают, что на Курске развиваются события очень динамично, да, и там наш, значит, наши военнослужащие выполняют свои боевые задачи и перешли в контрнаступление, да. То есть мы там за каждый день, значит, отбираем населенный пункт за населенным пунктом. Вчера была снова истерия, что противник прорвался через границу, да, он границу перешел, но его сковали боями, и в принципе дальше он никуда не пошел, да. На одном из каналов там люди написали, что идут тяжелые бои, но, значит, противник остановлен, да, то есть дальше развить успех не удалось. Хотя, видимо, хотел отвлекающий удар нанести, да, попытался разведить наступление для того, чтобы мы, значит, остановили свое наступление по, значит, смыканию котла в Курской области. Да. Но ничего не получилось, слава богу, эти планы разгадали, наши военнослужащие оказались готовы, и вот, значит, противнику это не удалось. Все, по Курску все понятно. Там буквально через считанные дни до того, как, значит, закроется котел. Я думаю, там сил, резервов и, значит, планирования, да, командиров. Я думаю, что так как это все-таки беспокоит лично президента, да, туда переброшены лучшие кадры, да, по управлению боем и, значит, рисованию стрелок. Поэтому я думаю, что там быстро все должно закончиться. Я, в принципе, ну, как думал об этом, так, значит, и продолжаю тешить себя надеждой, что так и будет. Вот. Идем дальше. Да, вот сейчас очень много новостей о том, что, значит, какие-то СМИ американские пишут, что не дают ракеты. Кто-то пишет, дают. Там все иностранные СМИ, значит, там все, что нет, там никакого разрешения не будет. Только будет какое-то разрешение, ну, по каким-то другим целям. Короче, Макрон вообще просто исчез. Да? Он что-то там подал в суд, что его жена не мужик, как бы, там, или что-то там такое. И, короче, пропал вообще из СМИ. То есть он подумал, там, думает, да вообще про меня не вспоминайте с этими, ну, вас, короче, чур меня, чур. Вот. И сейчас вот, значит, заявление, что украинская сторона там, значит, готова отказаться от планов по нанесению ударов по территории России, значит, какая-то временная заморозка, да, там Байден какую-то паузу берет, значит, потом пишут, что нет, короче, заморозка и, значит, какие-то планы мира и победы не означают, что, значит, не будет каких-то силовых методов. Ну, то есть, какое-то сумасшествие какое-то происходит. И я вот так иногда, знаете, я вот очень люблю, почему я такой сердобольный, да, почему мне всех жалко там и вот все такое. Я вот всегда, значит, ну, какую-то ситуацию прикидываю вот на себя, знаете. Я вот сижу такой, думаю, блин, а вот, ну, а что если я вот действительно, вот, если я был бы там, значит, хохлом, да, вот я был бы хохлом и, ну, значит, участвовал во всех этих событиях, да, вот со стороны хохлов, да. И вот я такой сижу, и, значит, мне там так, все, мы сейчас Русню отстропоним и погоним Русню сейчас, все, Русню погоним, сейчас будет контрнаступление, ну все, они побегут, они же один раз побежали, а теперь они будут все время бегать от нас, и все, и, короче, они побегут, ну вот даже если проанализировать там первый раз, когда мы побежали в Харьковской области, да, даже враг, ну, адекватный враг, да, он говорил о том, что да, значит, противнику удалось нас, скажем так, сковырнуть с места, да, и мы начали так хаотично отступать, но при этом группировка в окружение не попала. Да, какие-то подразделения, которых не оповестили, еще что-то, или там проблемы со связью были, или там межведомственная какая-то была возня, и какие-то подразделения узнавали позже, начали оттягиваться позже и попадали в неприятные ситуации. В целом группировка даже на Харьковском направлении в 2022 году не попала в окружение в какое. То есть наша группировка там не была разгромлена. И это говорит, значит, противник. Да? И вот ты уже анализируешь, что хорошо, мы сейчас будем, значит, колбасить Русню, но при этом Русня как бы в окружение не попала. Да? Очень странно. Ну ладно, в следующий раз тебе говорят, все, хлопцы, все, або победа, або смерть, значит, Русне, короче, все, хана. И тебе говорят, что вот сейчас будет новое контрнаступление, это будет великое контрнаступление, мы вернем все свои территории. Значит, нам дали кучу, значит, натовской техники. Эта техника самая лучшая в мире, у нее самая лучшая ТТХ и так далее. И ты как бы начинаешь, ну такой, ну ладно, хорошо, в принципе, да, мы как бы, значит, Русню погнали, но, ну хорошо, им повезло, они не попали в окружение, группировку не разгромили, но в этот раз у нас есть новая техника, у нас мы готовились к этому контрнаступлению, и возможно, скорее всего, ну, если первый раз, значит, Русня побежала, то и второй раз они тоже могут побежать. И ты как бы сам себя, как бы, ну, такой настраиваешь, да, и плюс тебе говорят, что и план-то помогали нам разрабатывать, значит, лучшие американцы, так вот, американцы, и ты такой думаешь, ну блин, да, в принципе, нас подготовили, значит, мы прошли боевое слаживание, значит, мы же натовская армия, мы-то натовская армия, лучшие в натовской армии, посмотри, вот с нами, ну, с Россией воюем год, больше, и, значит, нас Россия победить не может, мы лучшие в натовской армии, да, плюс техника натовская, да, и, значит, начинается контрнаступление, и вот погналась, значит, 47-я бригада, и сразу танков, сколько там, 5 или 7, со всего размаху головой, значит, в стену бетонную, бабах, такие на жопу упали, искры из глаз, им там... Хлопцы, вперед, потужно, и они еще раз, бабах, еще раз на жопу, ничего не получается, а там, короче, линия Суровикина, и вот, короче, и начинается, и вот все лето, бабах башкой в одном месте, значит, бабах в другом месте, бабах в третьем месте, и все лето, значит, они наступают, наступают, и ты такой думаешь, ну вот я вот сижу такой, значит, с автоматом, украинский военный, и думаю, хорошо, вот там на момент наступления, там, предположим, нас было 100 тысяч, и вот там мы там, ну, уже там, ну, разгромленные напополам, и ты думаешь, а зачем мы наступаем? То есть, в принципе, если 100 тысяч с новой техникой, значит, подготовленные, обученные для прорыва фронта, мы пошли в наступление, и, значит, ну, за месяц половины уже нету. А зачем мы наступаем, если мы не смогли пробить оборону 100 тысячами, а нас, предположим, осталось 50 тысяч, ну, смысл наступать. То есть мы даже, если мы фронт прорвем, то у нас все равно сил-то нету идти дальше. И ты такой думаешь, блин, а в чем прикол? Ну и прошло лето, соответственно, войска подысточились. Противник говорит, хлопцы, все нормально. Мы, значит, провели работу над ошибками. Все хорошо, такое бывает, и я, да, я, скажем так, признаюсь, да, такое бывает, да, поражения были у всех, как бы все армии не проигрывали, а, значит, несли поражения какие-то, да, ты где-то выиграл, где-то проиграл, и, в принципе, это нормально, да, но, тем не менее, ты должен задуматься, что первый раз ты вроде бы прорвал оборону, значит, противник откатился, но в окружение они попасть не смогли, а, значит, а здесь, этот раз ты... готовился к наступлению, все твои планы раскрыли, ты просто, блин, бился башкой все лето, угробил всю натовскую технику, угробил хреново кучу людей и, в принципе, забрал только Работина. Ну, в принципе, что-то уже надо было понять, что-то происходит не так, да? Тут же происходит, значит, вообще супероперация в стиле Navy SEALs, да? переправляются, значит, морские пехотинцы. Надо отдать должное. Это смелые ребята. Вот. И они на лодочках почти год плавали туда, на этих, этих, как они называют, надувных лодочках. Да? И там, значит, было... Сейчас надо такое слово подобрать, что это такое величественное. Значит, звездный час был для беспилотчиков просто. Там вот Моисей, его там группы, значит, другие беспилотчики, там, да, которые просто там блистали. Они, я не знаю, сколько они там людей убили, это просто, это ужас, просто ужас. Это в голове не укладывается, сколько потопили этих лодок с людьми. Это просто ужас, да, и надо отдать должное. Вот, то есть представьте, да, вы вот морпех украинской армии, да, и вы вот должны переплыть там Днепр, вот эти все каналы, и люди, которые возвращаются, они говорят, что, ребят, чтобы, ну, вот просто доплыть туда, до Крынок, да, это 50 на 50. Короче. То есть не то, что вы там будете перестреливаться с Русней, доплыть туда, это уже квест, короче. Да, то есть не факт, что вам повезет. То есть там плывут две лодки, да, и вот одна лодка не доплывает. Ну, наверное, вот так где-то примерно по статистике, да. И ты такой думаешь, блин, ну ладно, здесь операция в стиле Navy SEALs. Такого мы еще не делали. Мы только, мы, значит, подготовились, нас готовили лучшие инструктора, нас обеспечили лучшими лодочками, да. И вот люди начинают год плавать, и просто там, ну, погибает там тысяча, плюс человек, да, и ты уже такой думаешь, ну, елки-палки, так, подождите. Хорошо, первое контрнаступление у нас получилось, мы заскочили, противник отвалил, значит, отошли с территории, ну, а территорию освободили плюс, но группировку не разгромили минус, ну, как бы, вроде мы победили, но группировку мы не разгромили, да, немножко странно, вроде бы подъем есть, духа боевого, да, но основная задача любого окружения – это разгром группировки, да. Это не просто окружить противника, да, там, выйти, там, сказать, вот там, нота протеста, вы сдавайтесь в плен, мы вас окружили, да, и, значит, группировка, как там при царе Горохе, идут с барабанной дробью, сдаются в плен, значит, колоннами, да, и к ним относятся точно так же, как ко всем военнослужащим, платят пенсию и так далее, да, как это было там в далекие времена. Вот. Основная цель окружения – это разгромить группировку. И она не была разгромлена. Ну ладно, хорошо, хрен с ней. Но так, второе контрнаступление. Мы просто залетели ногами в жир. Значит, всю группировку наступательную разгромили нашу. Крынки попытались высадиться, значит, к Русне, продавить, не продавили, воевали там больше, ну, около года, и положили там тоже 1000 плюс человек, тоже ни хера не получилось, в итоге откатились, и, значит, снова тебе говорят, что, а сейчас, ребята, будет мир, будет мир, но мир, короче, такой вот, нам надо, короче, его, нам этот мир надо выбить, короче. Ну, и ты как бы, ну, вот, здравый человек, друг любой, он понимает, что с каждым предложением нас становится все меньше, результата нет, короче, ну, вот, результата нет. Даже вот в Курской, значит, операции, да, заскочили, просто там поездили, пошумели, какие-то вот, как будто, знаете, в другую деревню приехали, побили всех, короче, знаете, там вот прилетели в чужую деревню, сейчас там всех там, никто был не готов к этому, да, прилетели там на 10 машинах, там всем прохожим там поразбивали носы и такие, ну все, короче, типа, надо сваривать, потому что сейчас они будут собираться в кучу, да, то же самое произошло, значит, наши деревенские пацаны собрались в кучу и теперь ищут тех, кто бил прохожих, да, это примерно вот так вот и происходит. И сейчас тебе говорят, да, ребят, мир, но надо, короче, еще чуть-чуть, да, и любой здравый человек, он понимает, что как можно еще чуть-чуть, если каждый раз нас становится все меньше и меньше. То есть, ну, у тебя как бы мозг должен понимать, блин, да как так, да, ну что, понятно, что там какая-то мобилизация идет, каких-то этих... Ну, бедолах, короче, реальных бедолах набирают, а вот, значит, боеспособных людей, там, с боевым опытом и так далее, все становится все меньше и меньше и меньше, да, и ты замечаешь это. И ты понимаешь, ну, блин, ну, а где, короче, где вот свет в конце туннеля, да? И я вот, знаете, ну, то есть, как бы для меня, вот, если я себя поставил бы на их место, для меня, как бы, это немножко, ну, странно, хорошо, но сейчас пускай будет еще генеральное сражение, еще одно. А в чем прикол? Ну, вы что думаете, что Путин скажет, ну ладно, все хорошо, вот здесь вы вот точно хорошо наступали, ладно, все, я напуган. Вы уверены, что Путин так скажет? Я вас огорчу. Ну, он не будет так говорить. Он будет воевать с вами до талого. С 2022 года я повторяю, что будет два решения вопроса. Это либо полный разгром и победа России над, значит, оппонентом, да? Либо мирные соглашения или договоренности или еще что-то на условиях Путина. Другого варианта не будет. Поэтому, когда вы, значит, что-то планируете и вам кажется, что вот сейчас мы проведем точно контрнаступление, и все изменится, не изменится. Вот. И я смотрю много каналов разных, да, и мне очень часто попадается, значит, Игорь Мосийчук. Игорь Мосийчук – это человек, который входил в запрещенный правый сектор. И, значит, ну, кто вообще следит за конфликтом, вот, который происходил на Донбассе, для кого конфликт этот начался не с 2022 года, а с 2013 года, да, когда был Майдан, тем людям этот человек известен, да, вот, значит, его там какая-то была диверсия, его подрывали, непонятно, это были местные разборки или какие-то наши патриоты или еще что-то, вот, значит, была ситуация там, он выходил, я вот сейчас точно не помню, то ли была урна взорвалась, то ли мотоцикл взорвался, что-то подобное. Он получил такую травму тяжелую. Видно, что у него была или контузия тяжелая, или что-то такое. Вот он сейчас говорит так невнятно. Вот. И, значит, я вот смотрю его, да, казалось бы, ну, радикал, полный радикал, который ненавидит Россию, да, но человек, нормальный человек, вменяемый, он не может входить там в правый сектор. То есть априори, если ты идешь в какую-то вот боевую организацию, да, полуполитическую, полу там какую-то повстанческую, не знаю, то вот в априори ты уже какой-то должен быть идейный, да. Почему? Потому что простому человеку, вот, да, ну, мне лично там вставать с дивана и ходить на какие-то марши, меня сейчас позовут, пошли на марш, походим, я скажу, идите нахуй, дайте мне полежать, блядь, мне 44 года, я буду ходить с вами как долбоеб там, да, я никуда не пойду, да, но чтобы ты встал и пошел, то есть ты должен быть каким-то идейным, если ты входишь в какой-то кружок, да. И вот, значит, идейный человек, казалось бы, да, такой радикальных взглядов, ненавидящий Россию, говорит, он говорит, ребята, короче, ну все, ну я только своими словами, да, ну Мосийчук, запрещенный правый сектор, да, он говорит, ребят, все, короче, ну все, ну уже намекает, говорит, все, пожалуйста, давайте, мы так победили, короче, да, мы, ну, чуть-чуть территории потеряли, но в целом у нас осталась государственность, да, у нас осталось государство. И самое главное, нам сохранить, короче, сохранить как можно больше людей, да, чтобы остались наши парни, там, чтобы, ну, заниматься, короче, чтобы, ну, страна как, хоть как-то осталась в каких-то рамках, чтобы могла дальше хоть чуть-чуть развиваться, да. Ну, надо, короче, типа, ну, придется вести какие-то переговоры, да. А почему он так говорит? Потому что у него воюет сын на фронте, да, и для каждого нормального человека потеря своего ребенка, понятное дело, что это, ну, трагедия всей жизни, да. И он, наблюдая за успехами на фронте, скорее всего, он все прекрасно понимает. Поэтому он вот так вот выражается очень, очень аккуратно в этом плане, да. И он, кстати, так, ну, как, насколько я, мне удалось понять, может быть, я ошибаюсь, но, значит, он предвзято относится к власти к своей, да. Вот. И ему есть что терять. Он понимает, что если это все затянется, он может потерять своего, значит, сына, да. Самое дорогое, что у него есть в жизни. А Зеленскому и его, значит, окружению. Нечего терять. Они могут потерять только недвижимость, да, потому что все финансы у них за границей. Если вдруг что, они просто перейдут через границу, их там примут, и все, что они заработали, находясь на таких высоких должностях, у них все останется. А они могут потерять только недвижимость. Да. Вот. А у Масельчука есть что терять. И он понимает прекрасно. Поэтому он делает такие заявления. И вот ты сидишь и думаешь, казалось бы, да, вот этот радикал, полный, да, который там москаляку на геляку, там что только не кричал, да, и он все прекрасно понимает. А здесь, казалось бы, человек, который отвечает за миллионы жизней, не понимает ничего. То есть он реально думает, что он может запугать Путина. Ну, представляете, насколько, ну, человека в голове ничего нет. Казалось бы, ну, судьба распорядилась так, что, ну, сложились обстоятельства какие-то, да, и человек стал президентом, но он не понимает элементарные вещи. Да, вот просто он не понимает элементарные вещи. Казалось бы, ну, не глупый человек. Да, вот, ну, ты скажешь, что Зеленский дурак? Не скажешь, потому что, ну, дурак не стал бы президентом. Ну, никогда бы не стал. То есть все равно, значит, какие-то у него задатки, там, ну, какой-то стержень у него был, да, он как-то, видите, он, ну, попадал в какие-то группы людей, да, где его оценили, где его увидели, где поняли, что он перспективный какой-то игрок, да, его подвигали, передвигали. Мы-то, конечно, шутим над ним, там, что, да, там, наркоман и так далее, вот, но это нормальная реакция во время, значит, войны. Но этот человек не глупый, в априори, просто дурак, не станет президентом. Даже вот Байден ходит, засыпает, там слюни у него текут, но перед этим у него же была очень большая политическая карьера, поэтому он не глупый, просто он сейчас старенький стал. Да? И Зеленский не дурак, но он не понимает элементарные вещи, что Путин не будет ни под кого прогибаться. Ну, то есть, вот, ну, как бы все. И исходить надо из этого, но нет. Поэтому, конечно же, значит, ребята, которые верят в то, что сейчас еще будет контрнаступ, я думаю, что так как основные силы были выведены, да, вот эти вот бригады прорыва, они были выведены, сейчас в Курске получают, значит, по башке, по ленам, ну, вот горемыки, наловленные с ТЦК, но а вот бригады вот эти, которые прорывали линию фронта, да, самые боеспособные, там, где молодые люди находятся, где не деды сидят там, да, с давлением, а где молодежь, которая активно, динамично бегут в наступление, заскакивают в окопы, CQB стреляют, да, вот на американской технике. Эти бригады все, они были выведены. Вот. И там сидят старички. Старичков сейчас там окучивают. Да? Они, конечно, в ужасе, куда попали. Вот. Но, тем не менее. И вот эти бригады, которые были сохранены, они могут использовать еще для одного наступления. Да? Но вот мне интересно, когда они устанут просто? Вот, когда они скажут, ну, блин, ну сколько можно вот биться башкой в стену? Ну, это же, ну, без вариантов, короче. Да, вы где-то заскакиваете, вы где-то там что-то залетели, значит, там что-то, какие-то движения понаделали, суету какую-то. Но в итоге потом группировка, значит, накопилась, подтянулась, и вас все равно будут громить, да. И это рано или поздно закончится. Рано или поздно каждое вот такое подразделение крутое, оно все равно, значит, въебется в сосну головой. Рано или поздно, да, такого не бывает. Это я вам могу сказать, что, ну, удача заканчивается когда-нибудь, да. И в этом плане надо, именно в плане военном, надо быть всегда очень осторожным, потому что ты можешь громить всех на своем пути, ты можешь устраивать суперзасады, которым нет равных, да. И потом ты можешь попасть в такую нелепую ситуацию, значит, и вас просто всех разгромят, да. И там, например, кто-то возьмет, устанет, значит, в какой-нибудь бот ФСБ или бот ГРУ или бот там Министерства обороны напишет координаты, и туда прилетит Искандер, и просто, ну, вот от самого простого там попасть в засаду или столкнуться с превосходящими силами противника до прилета Искандера, все равно рано или поздно кто-то попадет в какую-то, значит, ситуацию, да, и ты понимаешь, что, ну, блин, смотришь по сторонам, уже, ну, новые люди, уже меняются люди, и ну, как бы время, ну, если бы, ну, как бы я как адекватный там чувак, я бы сказал, блин, ну, по-моему, где-то, короче, на каком-то этапе что-то пошло не так. Да, мы, конечно, в начале войны там, значит, ха-ха ловили все там с Путина, да, ну, так, потому что так построено было в стране, значит, медийка, да, что, значит, да, он ничего не может, да, он только пугает, да, он... значит, то, да, он все, а в итоге-то он напал, и ты смотришь по сторонам, да, значит, там уже третий состав в каком-то подразделении, тут какой-то непонятный состав, да, и что люди постоянно у тебя заканчиваются, а тебе все время предлагают, надо еще, и вот мне кажется, что, ну, адекватные люди, вот даже Мосийчук оказался адекватным, несмотря на то, что он радикал, они прекрасно все понимают. Но так получилось, что, я не знаю, это, наверное, вот как правильно, как Даня говорит, что, значит, просто самоубийца решили. Просто решили самоубийца, короче, все. Вместо того, чтобы сказать, ну все, ребят, так, да, такое бывает, да, ну, там, какие-то поражения, еще что-то. Но здесь именно какой-то путь, именно путь выбран самоубийство, короче. Вот именно самоубийство. И, ну, на это смотришь, конечно, и думаешь, ну, забавно это все, забавно. И, значит, уже мы прошли все, короче, мы прошли джавелины, мы прошли супероружие, значит, леопарды были, да, значит, Брэдли были. Потом сейчас уже, значит, все, появились там, хаймерсы были, все, хаймерсы сейчас появятся, все, Русня сейчас заплачет. Значит, да, это было неприятно, но тем не менее... Да, тем не менее, территории расширяются в нашу пользу. И, значит, потом атакамсы, значит, все, атакамсы. Потом F-16. F-16 вообще такая история смешная, да, только появился, сразу его сбили свои. То есть из всех перечисленных видов вооружения F-16 оказались самыми смешными. То есть, ну вот, наверное, больше всего... Да, если так разобраться, да, больше всего горя нам доставили это джавелины-стингеры, да, вот в начале кампании, когда у противника оказалось очень много противотанковых средств, ну и в каждом окопе, да, практически находились там эти инлавы, джавелины, стингеры, которые работали по нашей авиации, да, было очень много было потерянных бортов, да, очень много было потерянной техники, ну и хаймерсы, которые, ну, все-таки технологически достаточно неплохое оружие, да. Ну и тем не менее, да, все подстроились. И от F-16 были самые большие, значит, надежды, и они оказались самым смешным видом вооружения. То есть, когда, ну, просто такое у них, значит, фейл появления, да, то есть, все, М-16 в Украине, все, все пишут, затаили дыхание, 15 миллионов за сбитые F-16, и просто сами свой, все, короче. Лучший пилот Украины, все, Вот, и с F-16 не задалось, да, сейчас теперь новое, короче, супероружие, сейчас нам дадут ракеты, и мы будем пулять, значит, по России. Ну, я могу только сказать, что, ребят, ну, вы только Путина разозлите, короче, вот реально разозлите только Путина, и, знаете, это вам самим станет только больнее от этого, короче, вот только больнее, да. Заметьте, что постоянно градус применения нашего вооружения, он повышается, да, то есть если сначала там по одним объектам мы там били, да, только по военным объектам, потом что-то там беспилотники какие-то вот эти самодельные полетели, да, мы начали бить, значит, по электроэнергии, там еще куда-то там заводы какие-то, значит, ЖД, все, ну то есть каждый раз все становится больнее и болезненнее, даже для не только для личного состава, да, а для просто гражданских и для экономики государства. Да. И вот, соответственно, если кто-то там думает, что вот он сейчас возьмет ракету и запустит ее по Кремлю, и, значит, Путин сядет такой и испугается, и заплачет, не будет такого. Будет просто хуже вам. Вам будет хуже. Вот, значит, просто полетят ракеты туда, где... куда раньше они не летели. Да? И самое печальное, что от этого могут пострадать просто гражданские, если начнут бить там, по центру Киева куда-то, да, и там будут люди там, гулять с колясочками, с детьми, и вот эту ракету, будут, которая будет лететь, будут сбивать там, ППО, да, и она упадет, взорвется, и пострадают гражданские. То есть от этого будет хуже только вам. От ответных действий будет хуже вам. Да? Вот. Поэтому хочу сказать, что вот моя позиция такая, да, что здесь, казалось бы, радикалы, вот уже радикалы, да, они стали более адекватными, да, и вот нормальный человек вот сейчас, да, он бы просто сел бы, выдохнул и подумал, а что бы я делал не так, чтобы как бы вот закончить то, вот чтобы кладбища уже не были, не выходили дальше горизонта, да? То они сейчас до горизонта, а вот что нужно делать срочно, чтобы остановить этот процесс, короче, да, остановить этот процесс, как я вот сегодня на канале Open Ukraine, Саня, привет тебе большой, видел видео, да, где украинец говорит, что значит, в 91-м году, когда мы стали независимыми, мы там были 50 миллионов с чем-то, да, а сейчас 18 миллионов, да, численность украинцев. Да. Ну, то есть, ты смотришь, ну, куда дальше, ребята? Ну, вот куда вы собрались дальше? Мы-то стали больше, территория России стала больше, население России стало больше. Мы к себе значит, присоединили новые территории, да, и на этих новых территориях живут люди, которые остались на этих территориях, которые стали нашими новыми гражданами. Да. Те люди, которые бежали из Украины, да, когда началась кампания, там, часть людей осталась в Европе, да, а часть людей приехала в Россию жить, да, и строит свою жизнь здесь. То есть какая-то часть вот украинцев, они приехали, значит, в Россию и в России живут. То есть мы-то стали больше. Вот, поэтому прогноз такой, короче, мой. Я не знаю, вы сейчас послушали, скажете, ёлки-па, вот это, короче, загрузил. Вот это загрузил. Но прогноз мой не поменялся с 22 года. Значит, ну, победа будет зависеть только, значит, от нашего верховного главнокомандующего. Либо мы будем давить Докталова, сейчас начнется зима, проблемы там с электроэнергией, проблемы с отоплением, там внутренние какие-то будут, значит, брожения, да. Я думаю, наши политтехнологи будут смотреть за этим, там, либо продолжать, либо, значит, там уже начнут люди как-то по-другому реагировать, я не знаю, да. Но в целом все зависит от нашего верховного главнокомандующего, и, значит, конфликт закончится либо на наших условиях, либо, значит, нашей победой. Вот. Но, конечно же, мне скажут, ты ошибаешься. Я, как любой человек, могу ошибаться, но вот пока я вижу эту ситуацию вот именно такой, короче, да. Именно такой. Вот. Извините, что я вас подзагрузил. Вот. Но всем всего хорошего. До завтра.